2 августа 1846 года. «Мой милый Томас, с удовольствием прочитал твое письмо о вашей с Кристианом встрече в Амстердаме. Надо думать, у вас выдалось несколько приятных деньков. Вестей о дальнейшем путешествии твоего брата через Остенде в Англию я пока не имею, но надеюсь, что с Божьей помощью оно завершилось благополучно. Хочу верить, что время не упущено, и что Христиан, после того, как он поставил крест на ученой карьере, еще сможет научиться у своего принципала, мистера Ричардсона, толково вести дела, дай бог ему удачи, на новом для него пути коммерсанта». Мистер Ричардсон, Тринидл-стрит, как тебе известно, наш давнишний клиент. Я благодарю Бога за то, что мне удалось пристроить обоих моих сыновей в дружественные нам торговые предприятия. Ты верно уже и сейчас чувствуешь, как это тебе полезно. Я со своей стороны испытываю глубокое удовлетворение от того, что господин Ван дер Келлен в первую же четверть года не только повысил тебе жалование, но и предоставил тебе возможность побочного заработка. Убежден, что ты своей работой и поведением и впредь будешь оправдывать оказанное тебе доверие. При всем том, меня тревожит не вполне удовлетворительное состояние твоего здоровья. То, что ты пишешь о своей нервности, напомнило мне собственную мою молодость, когда я, работая в Антверпене, вынужден был уехать в Эмс и пройти там курс лечения. Если и тебе, сын мой, понадобится что-либо подобное, то знай, что я в любую минуту готов морально и материально поддержать тебя, хотя в последнее время столь неспокойное в смысле политических событий, я и воздерживаюсь от излишних расходов. Несмотря на это, в середине июня мы с мамой совершили поездку в Гамбург, чтобы повидать твою сестру Тони. Супруг ее нас не приглашал, но принял с большой сердечностью, и в течение 2 дней, которые мы у него провели, до такой степени усердно занимался нами, что даже забросил свои дела, и мне лишь с трудом удалось выбрать время для одного единственного визита к Дюшанам. Антония на 5-м месяце, врач ее пользующий, заверяет, что все идет нормально, и за исход не опасается. Хочу еще упомянуть о письме господина Ван дер Келлена, из которого я с радостью узнал, что ты и, как частное лицо, желанный гость в его семействе. Ты, сын мой, уже достиг возраста, когда пожинают плоды воспитания, данного человеку его родителями. В этой связи я хочу сказать тебе, что в твои годы, работая в Бергене и в Антверпене, я всегда почитал своим долгом по мере сил угождать супругам моих принципалов, что без сомнения принесло свои плоды. Не говоря уж о лестном чувстве, которое испытываешь, общаясь с семейством принципала, молодой человек обретает в лице его супруги покровительницу и заступницу, на случай, правда, крайне нежелательный, но все же возможный, если им будет допущена какая-либо оплошность в деле, или если он по другой причине вызовет неудовольствие главы фирмы. Что касается твоих планов на будущее, сын мой, то они радуют меня тем, что в них сквозит живейший интерес к делу. Но полностью я их одобрить не могу. Ты исходишь из того положения, что сбыт продуктов, производимых или перерабатываемых в окрестностях нашего города, а именно зерна, брюквы, кур, мехов, шерсти, растительного масла, жмыхов, костей и тому подобному, есть то, чем естественно и закономерно должны заниматься наши коммерсанты. И потому ты собираешься наряду с некоторыми комиссионными делами заняться также и этой отраслью торговли. В свое время, когда конкуренция была у нас еще не так велика, теперь она, конечно, изрядно возросла. Я носился с теми же мыслями. И поскольку у меня имелось время и возможность, даже проделал некоторые опыты. Я и в Англию ездил главным образом для того, чтобы завязать там связи, полезные для этого начинания. Я добрался до Шотландии, познакомился кое с кем из нужных мне людей, но вскоре понял, сколь рискованы подобные экспортные операции, и счел за благо от них отказаться. Кроме того, у меня в памяти всегда свежо предостережение одного из наших предков, основателя фирмы. «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам своим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя». Этому завету я намерен свято следовать до конца моих дней, хотя временами меня и охватывают сомнения, ибо я вижу, что люди, не придерживающиеся таких принципов, значительно лучше преуспевают. Я имею в виду Штрунка и Хагенштрема. Их дело непрерывно разрастается, тогда как наше движется очень уж потихоньку. Ты знаешь, что капитал фирмы сократился после смерти твоего деда, и я молю Бога лишь о том, чтобы оставить тебе дело хотя бы в нынешнем его состоянии. Ведь в лице нашего управляющего господина Маркуса я имею неизменно дельного и опытного помощника. Ах, если бы семья твоей матери была хоть немного бережливее. Наследство Крегеров должно сыграть для нас важнейшую роль. Дела фирмы и городского управления не оставляют мне ни минуты времени. Я выбран старшиной Бергенской коллегии депутатом от бюргерства в финансовый департамент, в коммерческую коллегию, в отчетно-ревизионную комиссию и в приют Святой Анны. Твоя мать, Клара и Клотильда шлют тебе наисердечнейший привет. Кроме того, меня просили передать тебе поклон сенатор Малендорф, доктор Эвердик, консул Кистенмакер, Маклер Гош, К.Ф. Кэппен, а из наших служащих господин Маркус и капитаны Клоут и Клеттерман. Господь да благословит тебя, сын мой. Работай, молись и будь бережлив. Любящий тебя и всегда пекущийся о тебе, отец. 8 октября 1846 года. Достоуважаемые и дорогие родители, ниже подписавшийся почитает приятнейшим своим долгом уведомить вас о благополучном разрешении от бремени вашей дочери, о моей горячо любимой супруге Антонии, последовавшем полчаса назад. По Господнему соизволению эта девочка, и я не нахожу слов, чтобы высказать свою радость и умиление. Самочувствие нашей дорогой родильницы, а также ребенка, не оставляет желать лучшего. Доктор Классен выразил свое полное удовлетворение подобным исходом. Госпожа Гросгеоргис, акушерка, тоже считает, что все сошло прекрасно. Волнение побуждает меня отложить перо с чувством глубочайшего уважения и нежности к досточтимым родителям подписываюсь Б. Грюнлих. Для мальчика у меня было заготовлено очень красивое имя, а теперь я хочу назвать ее Мэттой, но Г.Р. стоит за Эрику. Т. Глава вторая. «Что с тобой, Бетси?» — спросил консул, садясь за стол и снимая тарелку, которой заботливо прикрыли его суп. «Ты нездорова? В чем дело? У тебя страдальческий вид». Большая столовая выглядела теперь очень пустынно. За круглым столом, кроме консула и консульши, обычно сидели только мамзель Юнгман, десятилетняя Клара и тощая, смиренная, молча все поедающая Клотильда. Консул огляделся кругом. Лица у всех вытянутые, расстроенные. Что случилось? Он сам пребывал в нервном и тревожном состоянии. На бирже было неспокойно из-за этой дурацкой шлезвой голштинской истории. Еще другое беспокойство носилось в воздухе. Через несколько минут, когда Антон ушел за жарким, консулу сообщили о том, что стряслось в доме. Трина, кухарка Трина, до сих пор неизменно преданная и добросовестная, внезапно перешла к открытому возмущению. К вящему неудовольствию консульши она в последнее время заключила дружбу роддуховного союза с приказчиком из мясной лавки, и этот всегда окровавленный юноша, видимо, оказала гибельное влияние на развитие ее политических воззрений. Едва только консульша начала выговаривать ей за неудавшийся луковый соус, как она уперла обнаженные руки в бока и сказала буквально следующее. «Помяните мое слово, сударыня, вам уж недолго царевать. Скоро заведутся другие порядки, скоро я буду сидеть на диване в шелковом платье, а вы будете мне прислуживать». Само собой разумеется, ей было тотчас же отказано от места. Консул покачал головой, он и сам в последнее время чуял приближение грозы. Правда, старых грузчиков и складских рабочих не так-то просто было сбить с толку. Но из молодежи некоторые уже вели себя как одержимые новейшим духом, духом крамолы. А весной произошли уличные беспорядки, и хотя уже был составлен проект новой конституции, учитывающий требования новейшего времени, который несколько позднее был утвержден сенатом, не пожелавшим обратить внимание на протесты Лебрехта Крегера и еще нескольких старых упрямцев. После этого были выбраны народные депутаты и созвана городская дума, но спокойствие не восстанавливалось. Всюду царила смута. Каждый хотел по-своему пересмотреть конституцию и избирательное право. Все бюргеры перессорились. Одни, в том числе и консул Иоганн Буденброк, требовали сословного принципа. «Нет, всеобщее избирательное право», — шумели другие, среди последних и Хинрих Хагенштрэм. Третьи кричали. «Общесословные выборы», сами не понимая хорошенько, что означает этот лозунг. В воздухе носились и такие идеи, как уничтожение различий между бюргерами и жителями и распространение гражданских прав на лица нехристианского вероисповедания. Неудивительно, что Буденброковской Трине взбрела на ум идея шелкового платья и сидения на диване. Ах, это было бы еще с полбеды. События грозили принять и вовсе страшный оборот. Настал первый день октября 1848 года. Ясное небо с грядкой легких, быстро бегущих облачков казалось светло-серебристым от пронизывающих его солнечных лучей, несших уже столь мало тепла, что у Буденброков в ландшафтной, за высокой до блеска начищенной резной заслонкой печи, потрескивали поленья. Маленькая Клара, девочка с пепельными волосами и строгим взглядом, вязала за рабочим столиком у окна, а Клотильда, тоже быстро перебиравшая спицами, сидела рядом с консульшей на диване. Клотильда Буденброк была не намного старше своей замужней кузины. Ей недавно исполнился 21 год, но черты ее длинного лица уже заострились, и гладко зачесанные волосы, не белокурые, а какие-то тускло-серые, завершали ее облик старой девы. Впрочем, она была довольна и в борьбу с обстоятельствами не вступала. Может быть, она даже испытывала потребность поскорее состариться, поскорее разделаться со всеми сомнениями и надеждами. У нее гроша не было за душой. Она знала, что во всем мире не сыщется человека, который бы женился на ней, и покорно смотрела в глаза будущему, не сулившему ничего, кроме жизни в маленькой комнатушке на пенсию, которую могущественный дядюшка исхлопочет для нее в каком-нибудь благотворительном заведении, пекущемся о бедных, но благородных девицах. Консульша была занята чтением двух только что полученных писем. В одном Тони сообщала о добром здравии маленькой Эрики, в другом Христиан подробно и пылко описывал прелести лондонской жизни, не слишком распространяясь о своей деятельности у мистера Ричардсона. Консульша, приближавшаяся к середине пятого десятка, горько сетовала на участь блондинок, раннюю старость. Нежный цвет лица, так прекрасно гармонирующий с рыжеватыми волосами, в эти годы блекнет, несмотря на все притирания, и ее волосы уже начали бы неумолимо сидеть, если бы не рецепт одного парижского настоя, который на первых порах еще предохранял их. Она твердо решила никогда не быть седой. Когда настой перестанет действовать, она закажет себе парик цвета ее собственных волос в дни молодости. На самой верхушке все еще сложной и искусной прически консульши был приколот маленький атласный бант, обшитый кружевами. Первый зачаток чепца, вернее, только легкий намек на него. Широкая шелковая юбка консульши ложилась крупными складками, а рукава для большей пышности были подбиты жесткой материей. Золотые браслеты, как всегда, тихонько звенели при каждом ее движении. Часы показывали 3 часа пополудни. Внезапно с улицы послышались крики, возгласы, какой-то торжествующий гогот, свист, топот множества ног по мостовой, шум, неуклонно приближавшийся и нараставший. «Что это, мама?» — воскликнула Клара, смотревшая в шпиона. «Сколько народу! Что там случилось? Чему они все радуются?» «О, Господи!» — консульша отшвырнула письмо, вскочила и в страхе кинулась к окну. «Неужто это? Господи, Боже мой! Да-да! Это революция! Это народ!» Дело в том, что в городе с самого утра происходили беспорядки. Днем на Брейтенштрассе кто-то запустил камни в окно суконщика Бентьена, хотя одному богу известно, какое отношение имела лавка Бентьена к высокой политике. «Антон!» — дрожащим голосом позвала консульша. Антон был занят уборкой серебра в большой столовой. «Поди вниз, запри дверь, все запри! Это народ!» «Да как я пойду, сударыня?» — отвечал Антон. «Я господский слуга, они, как увидят мою ливрею...» «Злые люди», — печально протянула Клотильда, не отрываясь от своего рукоделия. В эту самую минуту из ротонда через застекленную дверь вошел консул. В руках он держал пальто и шляпу. «Ты хочешь выйти на улицу, Жан?» — ужаснулась консульша. «Да, дорогая, мне нужно в...» «Но народ, Жан, революция!» «Ах, боже мой, это не так страшно, Бетси, все в руце Божией! Они уже прошли наш дом, я выйду через пристройку!» «Жан, если ты меня любишь...» «О, я боюсь, боюсь!» «Бетси, прошу тебя, ты так волнуешься, что...» «Они пошумят перед ратушей или на рыночной площади и разойдутся. А может быть, это будет стоить городу еще нескольких разбитых окон, не больше?» «Куда ты, Жан?» «В городскую думу. Я и так опаздываю. Меня задержали дела. Не явиться туда сегодня было бы просто стыдно. Ты думаешь, твой отец позволит удержать себя? Как он не стар?» «Хорошо, иди с Богом, Жан. Но будь осторожен, умоляю тебя. Будь осторожен. И присмотри за отцом, если с ним что-нибудь случится. Не волнуйся, дорогая». «Когда ты вернешься?» — закричала консульша ему вслед. «Так в 16:30, в 17:00, как освобожусь? На повестке дня сегодня важные вопросы. Мне трудно сказать». «Ах, я боюсь, боюсь!» — повторила консульша, растерянно озираясь вокруг. Глава 3. Консул торопливо миновал свой обширный участок. Выйдя на Беккергрубе, он услыхал позади себя шаги и, оглянувшись, увидел маклера Гоша, который, живописно завернувшись в длинный черный плащ, тоже быстро шел вверх по улице на заседание городской думы. Приподняв одной рукой длинной и худой свою шляпу, смахивавшую на головной убор иезуита, а другой, сделав жест, как бы говоривший «Я покорен судьбе», Гош сдавленным саркастическим голосом произнес: «Господин консул, честь имею». Маклер Зигизмунд Гош, холостяк лет под 40, большой оригинал и натура артистическая, несмотря на свою несколько странную манеру держаться, был честнейшим и добродушнейшим человеком на свете. Черты его бритого лица отличались резкостью: крючковатый нос, острый, сильно торчащий подбородок и рот с опущенными углами, а вдобавок он еще поджимал свои тонкие губы с видом таинственным и злобным.

только время от времени прерывавшиеся свистками и отдельными выкриками, прислушиваясь к которым можно было различить слова «принцип», «гражданские права». Городская дума внимала им в почтительном молчании. «Милостивые государи!» Несколько минут спустя приглушенным голосом обратился к собранию председатель доктор Лангхальс. «Надеюсь, что, объявив наше собрание открытым, я поступлю в согласии с вашими намерениями». Это было всего лишь только товарищеское предложение, но оно не встретило ни малейшего отклика. «Нет уж, простите, меня на мякине не проведешь», — произнес кто-то решительно и без стеснения. Это был некий Пфаль из округа Рицерауэр, человек явно крестьянского обличия, депутат от деревни Клейн-Шрадштакен. Никто еще не слыхал его голоса ни на одном из собраний, но при данном положении вещей мнение лица даже самого заурядного легко могло перевесить чашу весов. Господин Пфаль, наделенный верным политическим чутьем, безбоязненно выразил точку зрения всего собрания. «Боже нас упаси!» — с негодованием произнес господин Бентьян. «Если сидишь там, наверху, так тебя видно с улицы. Они бросают с кирпичами. Нет, благодарю покорно. С меня хватит. Да еще эта дверь, будь она неладна, такая узкая. В случае, если придется бежать, мы друг друга передавим». «Неслыханная наглость!» — проворчал господин Штут. «Милостивые государи!» — опять настойчиво заговорил председатель. «Прошу вас учесть, что я обязался в трехдневный срок представить правящему бургомистру протокол сегодняшнего заседания. Город ждет, протокол наш будет опубликован в печати. Я бы считал нужным проголосовать, открывать заседание или...» Но если не считать нескольких членов Думы, поддержавших председателя, никто из присутствующих не захотел перейти к повестке дня. Голосовать не имело никакого смысла. Опасно раздражать народ, ведь никто не знает, чего он хочет. Так как же принимать решение, которое может пойти вразрез желаниям народа? Надо сидеть и ждать. Часы на Мариенкирхе пробили половину пятого.